Глава 11. Еще одно осложнение. Даукер, хотя и арестовал Майлза Десмонда, вовсе не был уверен, что нашел нужного человека. Судя по разговору, о котором сообщил Флип, у Десмонда у самого возникли сильные подозрения относительно Каллистона, и Даукер в глубине души убедился, что существует какая-то связь между побегом леди Белскомб и убийством Лены Саршайн. Он хотел узнать имя женщины, посетившей леди Белскомб в ночь убийства, потому что ему вдруг пришло в голову, что эта неизвестная посетительница могла быть Леной Саршей. Но эта мысль казалась абсурдной, поскольку женщина такого положения, как любовница лорда Каллистона, вряд ли осмелилась бы навестить леди Белскомб. «И все же», – размышлял Даукер, – «непонятно, эти две женщины любили одного и того же мужчину, а такая свободолюбивая женщина, как Лена Саршайн, не колеблясь ни секунды, обругала бы любую соперницу, которая отняла у нее мужчину. Но тогда почему леди Белскомб не подняла скандал и не приказала ей покинуть дом?» Наконец Даукер решил, что лучше всего будет узнать у кого-нибудь из слуг в доме, что произошло после отъезда леди Белскомб. Однако сначала он решил повидаться с Лидией Фенни и выяснить, не имела ли Лена Саршайн повода нанести визит сопернице. Лидия Фенни встретила детектива с нетерпением, так как очевидно любила свою хозяйку и хотела сделать все, что в ее силах, чтобы добиться справедливости. Поскольку терять время было нельзя, Даукер сразу же перешел к основной теме. «Мисс Саршайн в ночь убийства сообщила, куда направляется?» – он спросил. «Да», – ответила Лидия. «Как я уже говорила, она сказала, что идет к лорду Каллистону». «Больше никуда?» «Насколько мне известно, нет». «Хм, она не сделала никаких замечаний, которые заставили бы вас подумать, что она собирается к леди Белскомб». «К леди Белскомб?» – изумленно повторила Лидия. «Что ей там могло понадобиться?» «Я не знаю, но думаю, что она была там в ту ночь». И Даукер подробно рассказал Лидии о разговоре, подслушанном Флипом, в заключении которого она предложила. «Полагаю, вы хотите узнать услуг Белскомбов, была ли там мисс Саршайн?» «Да. Вы знаете кого-нибудь из слуг?» «В первую очередь горничную леди Белскомб. Энни Лифорд». «О!» – воскликнул Даукер довольным тоном. «Вы можете попросить ее приехать сюда и повидаться с вами? Я постараюсь узнать от нее все, что хочу». «Осмелюсь сказать, что могу пригласить ее сюда сегодня, так как ее хозяйка в отъезде, и она не может быть занята». «Хорошо», – ответил сыщик. «Немедленно пошлите за ней. Я подожду здесь». «Одну минуту», — сказала Лидия, и уже собралась выйти из комнаты, когда Даукер снова окликнул ее. «Не могли бы вы показать мне личный стол вашей хозяйки?» — попросил он. «Зачем?» — удивилась Лидия. «Хочу просмотреть ее бумаги. Надеюсь, из них я смогу узнать ее прошлое и выяснить, был ли у кого-нибудь мотив убить ее». «О!» — проговорила Лидия, помолчав. «Вы же не думаете, что мистер Десмонд виновен?» Даукер пожал плечами. «Откуда же мне знать? Насколько я понимаю, у него не было никакого мотива, а убийство совершается не ради забавы. Но пойдемте, покажите мне ее письменный стол». Лидия посмотрела на него с сомнением. «Не знаю, стоит ли показывать вам ее личные бумаги». Даукер сдержанно рассмеялся. «Она мертва, мы хотим выяснить, кто ее убил. Просмотр ее бумаг не может причинить никакого вреда ей, но может спасти жизнь невиновному». Лидия Фенни больше не колебалась и, отведя детектива в дальний конец гостиной, показала ему нишу, где стоял очень красивый письменный стол. Даукер попробовал выдвинуть несколько ящиков. «Заперто», – тихо сказал он. «У вас есть ключи?» «Нет, они были у нее с собой». Даукер решил совершить кражу со взломом. «Принесите мне стамеску». «Сейчас принесу», — ответила Лидия Фенни, уходя. «И пошлю за Энн Лифорд». Она выскользнула из комнаты, и Даукер, усевшись перед столом, внимательно осмотрел его. Это был письменный стол с углублением для коленей в центре и рядом ящиков по бокам. В дальнем углу было несколько папок с бумагами, и Даукер пролистал их, но не нашел ничего, кроме счетов и чистых листов бумаги. «Если тут и есть личные бумаги», — сказал Даукер, посмотрев все, — «то они лежат в этих ящиках». Лидия Фенни принесла стамеску и маленький молоток и вручила их Даукеру, сообщив, что послала за Энн Лифорд. Даукер небрежно кивнул и начал вскрывать ящики. После получасового тяжелого труда его усилия увенчались успехом. В ящиках обнаружилось. Во-первых, пачка старых писем, адресованных мисс Хелене Диксвол, почтовое отделение Фолкстон, подписанных F. Во-вторых, фотография красивого седовласого старика, на обратной стороне которой было написано «Твой любящий отец Майкл Диксвол». В-третьих, фотография Лены Саршайн в белом платье с теннисной ракеткой в руке. Даукер внимательно изучил фотографии, а затем хладнокровно прочитал все письма, которых было около 10. Сделав это, он повернулся к Лидии Фенни, которая все это время наблюдала за ним, и сказал: «Я нашел здесь целую историю. Вашу хозяйку звали не Лена Саршайн, а Хелена Диксвол. Она жила в Фолкстоне со своим отцом, капитаном Майклом Диксволом, и дамой, которую она называла Амалией, и которая, возможно, является ее сестрой. Лорд Каллистон поехал в Фолкстон, увидел ее и влюбился. Все эти письма показывают, как он вел свою интригу, скрываясь под именем Фрэнка Кэрилла. Он любил мисс Диксвол, но не хотел жениться на ней. После долгих уговоров он убедил ее бежать с ним, и в конце концов она так и сделала. Стыдясь своего положения, она сменила имя и стала Леной Саршайн, чтобы скрыть свою личность. Портрет пожилого джентльмена – это портрет ее отца, капитана Майкла Диксвола, а этот – она сама». Лидия Фенни с молчаливым изумлением слушала, как он сложил воедино всю историю, а потом, взяв в руки портреты, долго и серьезно смотрела на них. «Да», – проговорила она наконец, со вздохом откладывая фотографии. «Это мисс Саршайн, но должно быть снимок сделан давно, потому что я никогда не видела ее в этом платье, а я служу ей уже около года». Даукер уже собирался что-то ответить, когда дверь открылась и вошла женщина, высокая, худая, с бледным лицом, темными волосами и агрессивными манерами, одетая в зеленое платье и такую же шляпку. «О!» – воскликнула Лидия, увидев ее. «Это вы, Энн?» Даукер пристально посмотрел на новоприбывшую, которая, как он теперь знал, была горничной леди Белскомб, и она ответила ему подозрительным взглядом. «Что ж, сэр», — произнесла она, наконец, довольно резким тоном, — «надеюсь, я пришла не зря». Даукер рассмеялся, и Лидия поспешила представить его мисс Лифорд, которая, будучи чрезвычайно хладнокровной молодой особой, восприняла это очень спокойно, хотя и выказала некоторое удивление, услышав голос мистера Даукера. «Этот джентльмен», — сказала Лидия, когда все уселись, — «хочет задать вам несколько вопросов». «С какой стати?» — возмущенно спросила мисс Лифорд. «По-моему, у полиции не может быть ко мне вопросов». «Я не полицейский», – мягко объяснил Даукер, – «а детектив, и хочу знать все, что произошло в ту ночь, когда сбежала ваша хозяйка». «Вы служите сэру Руперту?» – величественно спросила Энн. «Да, я знаю, что между ними ужасная ссора, но никакие силы не вытянут из меня ни слова против моей госпожи, потому что она всегда была добра ко мне». «Я не хочу, чтобы вы говорили что-нибудь против вашей хозяйки», — терпеливо ответил Даукер. — «Но я расследую это дело об убийстве». — «Об убийстве?» — испуганно повторила мисс Лифорд. — «Кто убит? Не леди Белскомб?» — «Нет», — сказала Лидия, заливаясь слезами. — «Но моя бедная госпожа, мисс Саршайн». — «Девица без репутации», — холодно фыркнула Энн. — «Оставьте ее в покое», — страстно возразила Лидия. «Она умерла, бедняжка, и даже если она не вышла замуж, то все равно была лучше, чем леди Белскомб, сбежавшая с лордом Каллистоном». «А, в самом деле, мисс?» — возмутилась Энн, поднимаясь. «Это заговор, чтобы впутать леди Белскомб в дела вашей хозяйки. Я не буду иметь к этому никакого отношения». Даукер поймал ее за запястье, когда она встала и усадил обратно в кресло. «Или вы ответите на все мои вопросы», — сурово заявил он, или вам же будет хуже?» При этих словах мисс Лиффорд заплакала и потребовала объяснений, рабыня она или англичанка, что ее так унижает полицейский. Наконец, после некоторых затруднений, Даукеру удалось заставить ее понять, что сведения, которые он хочет получить, не принесут вреда ее хозяйке, и она в итоге согласилась рассказать ему все, что необходимо. Тогда Даукер достал записную книжку и приготовился записывать показания мисс Лиффорд. «Итак», — спросил Даукер, — «помните ли вы ту ночь, когда леди Белскомб сбежала?» «Я что, по-вашему, дурочка?» — резко возразила мисс Лиффорд. «Я такие вещи не забываю». «Вы можете рассказать мне все, что произошло в ту ночь?» Мисс Лиффорд задумчиво фыркнула. «Они собирались на бал». «Кто собирался?» «Леди Белскомб и мисс Пенфолд». Они ушли незадолго до 10, но не успела я присесть, как они вернулись, так как леди Белскомб сказала, что у нее болит голова. «О, это значит, что она легла спать». «Это значит, что вы ошибаетесь», — торжествующе съязвила Энн, «потому что ее ждала какая-то женщина». «Леди?» — нетерпеливо спросил Даукер. «Не знаю», — резко ответила мисс Лиффорд. «На ней была вуаль». «Вы можете описать ее платье?» Мисс Лиффорд на мгновение задумалась, и Лидия в нетерпении подалась вперед, чтобы услышать ее ответ. «Шляпа, отороченная синим и коричневым бархатом, и котиковая шубка». Лидия Фенни со стоном откинулась на спинку сиденья. «О, моя бедная госпожа!» «Ваша госпожа?» — повторила мисс Лиффорд, резко обернувшись. «Это не могла быть мисс Саршайн». «Но я тоже уверен, что это была она», — сказал Даукер. «Какая наглость!» — пробормотала добродетельная Энн. «Не отвлекайтесь», — резко оборвал ее Даукер. «Рассказывайте дальше». Мисс Лиффорд возмущенно фыркнула и продолжила. «Леди Белскомб вернулась в половине 11 и поднялась в свою гардеробную, где ее ждала эта леди. Мисс Пенфолд отправилась спать. Я не знаю, как долго эта дама пробыла у моей госпожи, так как мне сказали, что госпожа больше не потребует меня в эту ночь, но я ждала на случай, если понадоблюсь, и видела, как леди вышла из дома вскоре после 11. «Мисс Саршайн». «Да, по крайней мере, дама в котиковой шубке, а вы говорите, что это была мисс Саршайн, так я полагаю». Затем я пошла в комнату леди Белскомб, но обнаружила, что дверь заперта, и, решив, что она легла спать, спустилась поужинать. Когда около 12 я снова поднялась к ней, дверь все еще была заперта, и я легла спать. «Леди Белскомб не могла уйти в это время?» «Нет, потому что я спросила лакея, не выходил ли кто-нибудь или не входил, и он ответил, что никто». «Полагаю, она не могла уйти, не привлекая внимания слуг?» «Нет, они бы сразу об этом узнали. По-моему, она дождалась, пока все улягутся спать, а потом отправилась на встречу с лордом Каллистоном». «Но вы уверены, что она ушла только после 12? «Я готова поклясться чем угодно», — нетерпеливо ответила мисс Лиффорд. «В таком случае», — пробормотал Даукер, — «леди Белскомб не могла встретиться с мистером Десмондом у лорда Каллистона, а значит, это была Лена Саршайн». «Хотите узнать что-нибудь еще?» — ледяным тоном спросила мисс Лиффорд. «Да. Скажите, как выглядела леди Белскомб?» Мисс Лиффорд презрительно рассмеялась. «Разве вы не знаете?» — ответила она. «Вы должны были бы ее видеть, потому что она была одной из первых красавиц сезона. Повсюду висел ее портрет. Да вот», — она взглянула на фотографию, стоявшую на столе в кабинете, — «он уже у вас есть». Даукер протянул ей фотографию. «Вы говорите, это леди Белскомб?» «Да, конечно». «Что за вздор?» — воскликнула Лидия. «Это мисс Саршайн». «Я никогда не видела мисс Саршайн», — возразила мисс Лиффорд. «Но я знаю, что это леди Белскомб». «Я никогда не видела леди Белскомб», — сердито парировала Лидия. «Но я знаю, что это мисс Саршайн». Даукер перевел взгляд с одной женщины на другую, а затем сунул портрет в карман вместе с письмами и другой фотографией. «Есть только один способ уладить это дело», — тихо сказал он. «Зайти к фотографу и спросить его, кто это». Он дал Энн Лиффорд немного денег и вышел из дома, погруженный в свои мысли. «Это новое осложнение», — сказал он себе, — «их сходство. Они, должно быть, очень похожи друг на друга, если горничные их путают. И потом, если Лена Сааршайн действительно посетила леди Белскомб, я задаюсь вопросом, могут ли быть какие-либо отношения между ними. Это кажется маловероятным. Титулованная дама и женщина легкого поведения. Но, — закончил Даукер философски, — пожалуй, лучшее, что можно сделать, так это узнать как можно больше о прошлой жизни Лены Сааршайн. А для этого я съезжу в Фолкстон и найду капитана Майкла Диксвелла».